Глава 42. На все готов. Дмитрий. Мне хочется от души пнуть этот долбанный принтер, чтобы, сука, заработал уже наконец. Выдает мне листы с белой полосой посередине, и все тут. При этом картридж новый, пофигу мороз. Только пакостит вместо нормальной работы, и мне никак не удается по-человечески распечатать договор. Я сжимаю кулаки, тихо рычу. Все через жопу. Все в моей жизни в последнее время с подвывертом. И на работе, и дома. Я молчу про личную жизнь, точнее, ее тотальное отсутствие. Даже присунуть особо некому. С любовницами расплевался еще до Нового года, а новых не нашел. И честно, бесит бабы, которые в первую очередь и в последнюю очередь смотрят на тебя, как на будущий кошелек, который должен им по гроб жизни. Но просто потому, что у них между ног там все классно. Что ты можешь такому противопоставить? Хоть бы одна сука сподобилась прийти, прибрать, приготовить борщ. Мать тоже добавила проблем. Домработницу ей подавай. Она что, чокнулась, что ли? Я ей тоже ходячий банкомат. Ну да, слабое сердцем. Но только никто не просит ее лазить на карачках и мыть полы. Но она, видите ли, в грязи жить задолбалась. Из навеску у нее уже 3 месяца никто не стирал, не гладил. Алинка ж как бросила меня, так у нее больше не была. А на мозги маман в результате капает кому, естественно, мне. Прибил бы хоть кого-нибудь, честное слово. Выхожу из кабинета, гаркую на секретаршу. «Аня, вызовите мне техника». И затыкаюсь на полуслове, ведь в моей приемной находится совсем уж незваный гость. Я в жизни не забуду рожу этого гондона по имени Борис Закревский. Лощеный, накачанный урод, вечно щеголяющий в серых костюмах, как будто другой одежды не изобрели. Впрочем, сейчас он как раз не в костюме, а в спортивной форме, так что больше напоминает гребаного физрука. Не хватает разве что свистка на веревочке. «Какими судьбами здесь?» — я щурю глаза. «Пришел придурок, когда не звали. Причем с каким настроем пришел? За километр источает животную ярость». «Надо поговорить», — шипит он, будто пластмассовый чайник, поджаренный на костре. «А мне вот вообще не в жилу. И без того настроение ни к черту. Жизнь не клеится и вообще. Все, что есть хорошего сказать любовнику бывшей жены, написано у меня на кулаках. Вот только мы не на арене и не в бойцовском клубе, чтобы устраивать тут бои без правил. В то же время, понимаю, он просто так не уйдет. Ладно, я не из трусливых. Жестом приглашаю его в свой кабинет. Внимательно слушаю», — говорю вальяжно, проходя за свой стол. «Показательно сажусь, ему не предлагаю. А он и не просит, смотрит на меня, как на насекомый цедит». «Совесть твоя где? Разве можно так с девушкой?» «А что я сделал?» — спрашиваю из природного любопытства. «А то ты не в курсе». Он буравит меня злым взглядом. «Прикинь, не в курсе», — развожу руками. «Что ты за человек такой? Сам не ам и другим не дам. Она же хорошая, настоящая. Алина, она...» «Стоп! Останавливаю поток этого абсурда. Причем тут я и Алина. Мы в разводе, если что. Недавно получил соответствующее свидетельство. Так что мы друг к другу никакого отношения не имеем». Придурок-физрук, кажется, очень рад этой информации. «Даже так», — мыкает он. «Ну тогда ты еще большее мудло, чем я думал. Как тут не врезать? Как тут вообще можно сдержаться? С хрена ли я мудло?» — спрашиваю с офигевшим видом. «Я ничего не делал». «Не делал, ага», — продолжает он. «Хорошо, что законы Российской Федерации на стороне женщин. Кажется, при разводе жена имеет право взыскать алименты на собственное содержание во время беременности и в течение 3 лет от появления ребенка на свет. Так что уклониться от ответственности не получится. А даже если Алина не захочет записывать тебя отцом, так будет даже проще и лучше». Он бросает последнее с дико самодовольным видом. «Так», — я громко стучу ладонью по столу. «Я не понял, о каком ребенке речь?» «Она беременна», заявляет псих, как бы между прочим. «Не позвонила тебе еще? Не обрадовала?» «Впрочем, и хорошо, нахрен ты и сдался». Пропуская его издевательский тон мимо ушей, в голове оседает одно лишь слово «беременна». Оно действует на меня буквально магическим образом. «Кто беременный?» Тут же делаю стойку я. «Алина беременна от меня? Это она так сказала?» Придурок молчит, он будто удивлен обилием моих вопросов. Сверлит меня изучающим взглядом и, по ходу дела, жалеет, что поделился со мной этой ценной информацией. Но слов не воробей. Вот это да. На некоторое время я в буквальном смысле выпадаю из реальности. В голове тут же начинается активный мыслительный процесс. Наконец-то в моей жизни случилось что-то хорошее. Сейчас матери позвоню, она аж до 7-го неба подпрыгнет от счастья. Так и говорила мне, сделай ей ребенка, и никуда она от тебя не денется. А я что? Я не против, я давно ребенка хотел. Не получалось, правда, ни хрена. Это что же значит? Это значит, вернется моя Алина. Мужик, спасибо. Я подскакиваю с места, обхожу стол и от переизбытка чувств даже прорываюсь пожать руку этому любителю физкультуры. «Ты что, типа, всерьез рад?» — догадывается он. а я звездец как рад. Некогда мне тут с тобой, заявляю с чувством, и вылетаю из кабинета. Так, мне сначала в цветочный, потом к Алене, потом к матери. Или сначала позвонить матери? Нет, надо наверняка решить вопрос, чтобы она мне потом мозг не выклевала. Поэтому сначала в цветочный, в ювелирный, а потом к Алене.